Предлагали обойтись без ненужного диалога. Револьвер. Да, ту штуку, которая находится сейчас в правом кармане вашего пиджака. Бросьте его на тавер. Вот так. Спасибо. Я даже подтолкнул револьвер ногой, желая показать, что он не ошибся, посчитав меня профессионалом. А теперь присаживайтесь, сказал он. И я увидел, что его лицо не было полным. Оно было просто широким. Узкая полоска черных усов и тонкий, почти греческий нос не сочетались с лицом и выглядели на нем почти столь же неуместно, что и веселые морщинки вокруг глаз и в уголках губ. Налил себе большую порцию виски. Вы узнали меня на стоянке? Спросил я. Нет. Усталые красные... Левой рукой он раскрыл мой кольт, вынул оставшийся патрон и небрежным движением кисти бросил его в корзину для мусора, стоявшую в футах 10 от него. Он был похож на человека, который из 10 возможных выбивает 10, и которому удается все, что бы он ни задумал. Если он так ловко действовал левой рукой, то как же он действует правой? Я никогда вас не видел и ничего не знал о вас, пока впервые не увидел на стоянке. Но я 100 раз видел эту молодую леди и столько же раз слышал о ней. Вы, конечно, не здешний, иначе вы бы тоже о ней слышали. Впрочем, может быть, слышали, но не подозревали, кого вы захватили. Вы не первый, кого она взяла в заблуждение. Ни косметики, ни акцент, детские косметики. Так можно выглядеть, когда ты либо вообще отказываешься от соперничества, либо и без того уверен в своей победе над соперником. Он посмотрел на девушку и снова улыбнулся. Это заставило меня задуматься. Мэри Блэр Рутлин не имеет соперницы. Зная свое положение в обществе и зная, кто ее старик, можно вести себя как угодно. А внешность пусть заботит других. А кто ее старик? Я слышал, как какое небесно. Блэр Рутлин. Генерал Блэр Рутлин. Вы ведь слышали про 400 богатейших семей Америки? И слышали про Мэйфлауэр? Примечание. Мэйфлауэр — название судна, доставившего в 1620 году в Северную Америку переселенцев пуритан, положивших начало колониям Новой Англии. Потомки этих переселенцев — современная аристократия США. Ведь это же предки старика Рутлина разрешили пилигримам высадиться в Америке. И он самый богатый нефтяной магнат в Соединенных Штатах. Мне нечего было ответить на его слова. Комментарии были излишни. Я сказал, значит, вы включили радио, когда были на стоянке? И услышали последний звук. Угадали. Ободряюще сказал он. А вы кто такой? Это спросила Мэри Блэр, впервые произнеся какие-то слова с момента его появления. Вот вам поведение, если вы находитесь в числе 400, как можно выше. Да еще на самой верхушке этой лестницы. Он был поистине образцом. Вы не падаете в обморок. Не бормочете прерывающимся голосом «Слава Богу!». Не раздражайте слезами и не обвивайте руками шею своего спасителя. Вы просто дарите ему дружескую улыбку, показывающую, что он вам ровный. Спрашиваете, а вы кто белые такой? Белые борода и усы были аккуратно подстрижены. Джаблонский. Посередине бороды Герман Джаблонский. Прямая черная полоска. Вы что, тоже прибыли сюда, на Мэйфлауэре? Угрюмо бросил я и посмотрел на девушку. Так значит, миллионы и миллионы долларов? Не слишком ли большая сумма, чтобы разгуливать одной? Впрочем, это объясняет присутствие Валентина. Чуть ему не уступал. Валентина? После того, как мы какое-то время молча... Видимо, она все еще думала, что я псих. Ну да? И она лел порт. Это объясняет присутствие той изуродованной гориллы, которая сидела позади вас в зале суда. Если ваш старик проявляет столько же ума при выборе нефтяных скважин, сколько при выборе ваших телохранителей, то весьма скоро он прогорит. И совсем он не мой постоянный мир. Она закусила губу, и какая-то тень боли промелькнула в ее ясных серых глазах. Мистер Джаблонский, я вам очень признателен.